Глава 15. Сеня в стране чудес. «Королева против Вечного» — прозвучали официальные слова начала уголовного иска, и Сеня подумал, что стал героем «Алисы в стране чудес». Только про меня надо будет написать книжку «Сеня в стране чудес». Жаль, Кэрол не дожил до такого славного часа. Надо же, какая я важная персона, что у Ее Величества лично со мной имеются разборки, подумал Сеня и усмехнулся. Казалось бы, ситуация плохо подходила для сарказма, по крайней мере, с его стороны. Но в арсенале Сени ничего, кроме сарказма, больше не оставалось, и он не смог устоять и вспомнил детскую книжку про Алису, впрочем, с такими же недетскими поворотами сюжета. «Скорее бы кончили судить и подали угощение», — припомнил Вечнов мысли Алисы. «Вот и меня скорее бы кончили судить». Процесс только начинался, и поэтому у Вечнова особых надежд на быстрое его завершение не было, и он, как и Алиса, начал смотреть по сторонам, чтобы как-то скоротать время. Раньше Сеня никогда не бывал в суде, хотя и читал о нем в книжках. Ему было очень приятно, что почти все здесь было ему знакомо. «А вон судья», — сказал про себя Сеня. «А это места для присяжных», — подумал он. «А эти 12 существ, видно, и есть присяжные». Ему пришлось употребить точно то же слово «существа», что и Алисе, потому что рожи у присяжных показались Сене похожими на зверюшек и птиц. Присяжные меж тем что-то быстро строчили. «Что это они пишут?» — шепотом спросил Вечнов у адвоката. «Ведь суд еще не начался. Что же присяжные записывают свои имена? Боятся, как бы не забыть их до конца суда?» Пошутил он, опять же следуя традиции всех попадающих под суд в стране чудес. Адвокат не понял шутки или сделал вид, что не понял. «Это не присяжные, это журналисты», — недовольно ответил он. А судья вдруг строго произнес: «Не шуметь в зале суда!» Сеня замолчал. «Воображаю, что эти журналисты там понапишут до конца суда», — подумал он и пощупал нос, не сломан ли. Побои удивительно отвлекают от торжественности момента. «Интересно, а что сейчас делает королева? Вот ведь, наверное, почва изволит в своей королевской постельке и не знает, что от ее имени эти квакающие ублюдки собираются осудить ни в чем не повинного человека». То, что все бывшие доминионы Великобритании по-прежнему считают английскую королеву главой своих государств, звучит несколько необычно и старомодно для постороннего, особенно когда дело доходит до суда и в заглавии иска ставится старинная, давно утратившая всякий смысл фраза «королева против». Эта фраза превращает любое судебное заседание в подобие горького фарса с точки зрения постороннего. А Сеня Вечнов и чувствовал себя именно таким посторонним. Ему припомнился посторонний Камю, и в душе внезапно разлился тревожный, шипящий по краям мрак. Много лет назад эта книга, которую он случайно прочел, произвела пренеприятнейшее впечатление. И вот теперь нехитрый сюжет снова пришел на ум. Главный герой Камю – человек, не желающий оправдываться. Он предпочитает то представление, которое люди составили о нем, и умирает, приговоренный к смертной казни, довольствуясь собственным сознанием своей правоты. «Нет уж», — сказал себе Сеня, — «меня не устраивает роль постороннего». Уже несколько месяцев Сеню ни на минуту не отпускало отвратительное чувство закончившейся жизни. Он ощущал себя словно бы измазанным в помоях, нечистым, каким-то неживым. Ему по-прежнему казалось, что тогда этот проклятый самолет все-таки разбился, и он стал героем бесконечного кошмара. Все окружающее было чуждым до омерзения. Солнце во время прогулок в тюремном дворе, несмотря на конец зимы и начало весны, палило так сильно, что на коже немедленно появлялись волдыри от ожогов. А ночью ему так и не довелось побывать снаружи, так и не удалось увидеть созвездие Южного Креста. Поэтому ему и не верилось, что он в Южном полушарии. Ему казалось, что он находится в одной из разновидностей скучного ада. «Нельзя раскисать», — попробовал сконцентрировать свое внимание на происходящем Вечнов. Но внимание рассеивалось, он с трудом понимал, о чем говорилось в зале суда, особенно этот отвратительный новозеландский акцент. А тут еще нужно было быстро улавливать редко употребляемые и тяжеловесные слова юридического лексикона. Ну, а когда эти слова произносятся с покатым «р», или когда посторонний сталкивается с произношением слов типа «чек» как «чик», вместо «again» — «again», вместо «day» — «die», понять их вообще невозможно. Когда обвинитель произнес, что обвиняемый предстает перед судом сегодня, для Сени это прозвучало «обвиняемый предстает перед судом, чтобы умереть». И его пробил холодный пот от сюрреализма такой фразы и нестерпимого сходства с повестью Камю «Посторонний». Вечнов встряхнул головой, собрался с силами и стал внимательно слушать обвинителя. Тот монотонно излагал Сенину историю в интерпретации новозеландских следователей. В 2003 году три гражданина Украины пришли к соглашению с пособником обвиняемого, обвиняемый гражданин Израиля, что они помогут украинцам незаконно эмигрировать в Новую Зеландию. Каждый из них заплатил по 7800 американских долларов пособнику обвиняемого, и в их распоряжение были предоставлены фальшивые израильские паспорта. «Черт побери, если бы я только знал, с кем связался», — мысленно запричитал Сеня. Три украинца знали, что они не могут получить визы на въезд в Новую Зеландию законно, пользуясь своими украинскими паспортами, но им было известно, что обладатели израильских паспортов в визе для въезда в Новую Зеландию не нуждаются. Им также пообещали предоставить гида, который поможет добраться до Новой Зеландии и найти жилье и работу. Обвиняемый должен был выполнять роль такого гида. В январе 2004 года обвиняемый был представлен украинцам в Киеве. Им было обещано, что гид встретит их в отеле в Таиланде через несколько дней. Поездки в Таиланд и внутри Таиланда были организованы пособником обвиняемого, а также обвиняемому должны были быть переданы 700 американских долларов для приобретения билетов из Бангкока в Новую Зеландию. Украинцы были действительно встречены обвиняемым в Таиланде, и он сопровождал их в город Паттайю в рамках тура, приобретенного пособником обвиняемого. «Что за чушь? Как можно так интерпретировать совершенно невинные действия? Откуда я знал, что собираются делать эти ублюдки? Так можно осудить таксиста, подвозившего убийцу на место преступления». Заговорил Сеня, но его грубо прервали и предупредили, что выведут из зала, если он не замолчит, а слушание продолжат без него. Обвиняемый собрал у украинцев паспорта, а также деньги на билеты. Он приобрел билеты в Новую Зеландию и, пользуясь своей кредитной карточкой, забронировал гостиницу в Новой Зеландии. В Таиланде обвиняемый обучал украинцев фразам на иврите, а также израильским традициям, предоставил им израильские газеты, а также инструктировал, что им следует отвечать, если их будут допрашивать новозеландские власти. 3 февраля 2004 года обвиняемый и три украинца пытались сесть на самолет, летящий в Новую Зеландию, через Австралию, однако им было сказано, что у них нет транзитных виз через Австралию, и поэтому обвиняемый обменял билеты на маршрут через Гонконг. По прибытии в Окленд новозеландскими властями было установлено, что три израильских паспорта являются фальшивками, изготовленными из бланков паспортов с серийными номерами, соответствующими номерам серий более 300 бланков, похищенных в Израиле в 2003 году. Во время следствия обвиняемый признал себя виновным в совершении преступных действий, предусмотренных первой частью параграфа под литерой «Си» 98 статьи Уголовного кодекса Новой Зеландии от 1961 года, касающейся контрабанды мигрантов. обвинение просит суд назначить меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 7 лет. «Семь лет?» – вскрикнул Сеня Вичнов. Дело в том, что в конце следствия ему через адвоката предложили сделку. Если он признает себя виновным, то его, возможно, депортируют из страны сразу после суда, назначив срок, который он и так уже отсидел. В противном случае обвинение угрожало требовать от суда меры пресечения в размере 20 лет по всей строгости закона. Вичнову тогда показалось, что выбора у него нет. «Тишина в зале!» – постучал молоточком судья, но Сеня уже более ничего не слышал. Его глаза наполнились слезами. Как он мог так попасть? Ему захотелось, как Алисе, вырасти до потолка и смять всех присутствующих, как игральные карты. Но реальность диктовала свои законы. В перерыве ему удалось перемолвиться несколькими словами с адвокатом, и тот попытался его успокоить, что все идет нормально, что обвинение не могло попросить меньшего срока, потому что к этому обязывает статья, но его чистосердечное признание будет принято во внимание и договоренность останется в силе. Иначе обвинению придется требовать применить пункт Б и пункт Ф той же 98 статьи. На вопрос, что это за пункты, адвокат пространно и охотно пояснил, что именно они и были добавлены в Уголовный кодекс Новой Зеландии в рамках поправки, принятой в 2002 году. Эта поправка добавляла два дополнительных правонарушения – контрабанда людьми с риском для их жизни или при помощи введения их в заблуждение, а также к нему могли применить и пункт А, который касался связей с организованной преступностью. Тогда ему грозили 20 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона долларов. По словам адвоката, эта поправка должна была привести новозеландское законодательство в соответствие с обязательствами Новой Зеландии перед Конвенцией Организации Объединенных Наций против международной организованной преступности. «Так что же вы рекомендуете мне признать себя виновным на суде?» — сиплым голосом спросил Вичнов адвоката. «Решение, безусловно, должно быть за вами, но сложившиеся обстоятельства требуют принятия взвешенного решения», — был ответ адвоката. После перерыва судья вызвал Сеню с переводчиком и спросил, помогал ли он украинцам. Сеня сказал, что да. «По трем пунктам? Помощь в иврите, помощь в покупке билетов и помощь в бронировании гостиницы?» «Да», — ответил Сеня. Потом адвокат что-то мямлил о понимании содеянного и раскаянии, о семье и детях, о родителях и далекой стране, а прокурор говорил, что Вичнов отказывался от показаний и раскаяние его неискреннее. Раздался стук молотка, и Вичнову объявили, что слушание состоится в апреле в высшем суде. Как потом выяснилось, высший суд по статусу дает более строгий приговор, и его адвокат мог не соглашаться с этим и требовать замены статьи на менее тяжкую, например, на помощь в нарушении иммиграционных законов, где максимальный срок не 20, а 7 лет. И тогда за исходную точку рассматривали бы меньший срок. Но кто об этом знал тогда? В этот день на заседании более ничего примечательного не происходило. Вернувшись в тюрьму, Сеня поделился своими переживаниями с грузинским евреем, который до сих пор ожидал своего суда. Свидетели по его делу один за другим то пропадали без вести, то кончали жизнь самоубийством и слушание постоянно откладывали. Тот посоветовал ничего не признавать. Он сказал: «Никогда не признавай себя ни в чем виновным. Слышишь? Никогда!» Однако Вичнов подумал, что вряд ли разумно следовать советам наркоторговца и явного мафиози. Он вспомнил Ицека и Коби, которых давно уже отпустили. Они наоборот говорили, что смысла кормить заключенных новозеландским властям нет никакого, и если сотрудничать с ними во всем, они поскорее вытолкнут тебя из страны. Израильтяне рассказали, что многие жители бедных наций специально отправляются в более богатые страны, чтобы посидеть в тюрьме и отъесться. Ицек с Коби вызывали у Вечного больше доверия, и он склонялся к их советам. Ведь они уже были на свободе, а грузинскому еврею грозил срок в 20 лет, даже если его сообщники перебьют всех свидетелей, ведь бедолагу поймали с наркотиками. Впрочем, как знать, пути правосудия неисповедимы. До недавнего времени и ему, Сене, грозила двадцатка. А вот сегодня требования обвинения уже снизились до 7 лет, и судья подтвердил, что будет исходить из срока от 5 до 7. Так что, как знать, если срок будут и дальше урезать такими темпами, то скоро весь этот спектакль закончится, и Сеня наконец вернется домой. Ну а дома он соберется с силами и добьется справедливости по-своему. Недолго старухе осталось таскать по земле свои поганые кости. С такими сладкими мыслями Сеня заснул. Через некоторое время Вечнову стало интересно, что украинцы получили всего по 4,5 месяца, двое из них, и 5 месяцев и 3 недели, третий. Это означало, что их отпускают прямо сейчас. Сердце Вечнова весело забилось. «Вот теперь и меня отпустят», — подумал Сеня. В один прекрасный день в отделение тюрьмы попали еще 3 хохла, и адвокат поторопился сообщить, что дело серьезное, что это международная конспирация и что Сеня является ее частью. Но, по счастью, полиция так и не получила от них и намека на знакомство с Вечновым, так что Сеня наконец-то получил козырь. Он не организатор, он мелкая сошка. Решающее заседание суда должно было состояться сразу после еврейской Пасхи, праздника, связанного с тем, что Моисей вывел свой народ из египетского рабства. Сеня всей душой верил, что Всевышний выведет и его из этого рабства, но у предвечного, видимо, были свои планы насчет Вечного.